Потенциальный толстяк надолго задумался, почему-то сказал Насте «хорошо», а затем отключился, повесил трубку, наверняка посчитав Настин звонок за провокационный. Монет у Насти больше не было. На всякий случай она еще раз набрала пригородный код из двух двоек и далее номер потаповской квартиры. Трубку сняли на втором гудке. Но автомат без пятнашки соединить не пожелал, то есть поступил по инструкции. Настя помчалась в штаб к дружинникам, смекнув, что при ней, при свидетели, обижать Потапова не посмеют или поостерегутся. Дверь в бывшую буфетную залу была заперта изнутри. Настя подергала ручку, прислушалась. За дверью звучал голос Потапова. Бесстрастный его тон обрадовал Настю. Потапов не стонал, не кричал, не проклинал никого. Он как бы читал лекцию о международном положении. Речь его была монотонна и не совсем внятна. Сказывалась травма губы. Настя громыхнула в дверь повнушительнее, и та распахнулась. Картина, представшая глазам девушки, была довольно-таки забавной по содержанию, хотя и унылой внешне. Потапов находился за оцинкованной стойкой на месте буфетчицы, руки его были сложены на груди. Распухший рот, неестественно улыбавшийся, выбрасывал не ругательства, а какие-то скучные, как ей показалось, ученые слова. В помещении только Иван Кузьмич один стоял, остальные сидели, внимая. Дружинники перед стойкой на табуретах, старшина милиции, похоже, наконец-то по-настоящему расслабившийся, можно сказать, уснувший, возле дверей, на каком-то каменном выступе, скорее всего, на остатках круглой печки, как на пне. Боксер Маркуша восседал прямо на жестяной стойке, упираясь гранитным подбородком в колено собственной ноги, поставленной на стойку возле телефонного аппарата. «А ведь многое из того, граждане-дружинники, что мы по инерции принимаем на веру, подлежит сомнению», — продолжал свою лекцию Потапов, кивнув Насте. «Вот вы по дороге сюда, в буфет, пугали меня тюрьмой, грозили неприятностями. По традиции я обязан струсить, сдать позиции, завибрировать. А ведь мне почему-то не страшно. И знаете, почему не страшно? Потому что я с некоторых пор ничего уже не боюсь, не только ваших угроз, но и смерти, потому что секретным оружием овладел. Уж ее-то, пустоглазую, согласитесь, все побаиваются, трепещут, особливо, когда она погостить надумает». «А вы, стало быть, чихаете на нее?» — пошевелил бровями Маркуша. «Интересно узнать, с каких-то пор. Не с тех ли самых, когда с директоров полетели, черной Волги лишились, когда пешком по земле пошли, как все прочие смертные граждане?» На дне у Максима Горького, если помните, тоже все такие бесстрашные подобрались, отчаянные. Речи только крамольные произносят. И в центре сатин, босяк с замашками патриция, на нарах, будто на троне, изрекает: «Человек, это великолепно!» «Позволю себе усомниться в ваших предположениях относительно причины моего нынешнего бесстрашия и постараюсь развить мыслишку о всеобщем предвзятом отношении к смерти как к чему-то самому мерзкому, гнусному, беспощадному, а значит и страшному». Потапов говорил все это не дружинникам, а как бы всему миру. Вдруг стало необходимым высказаться вздорно, вразрез. А перед какой аудиторией выступать, не имеет значения. Пусть жлобы подают реплики. Пусть закатывают глаза: «Ой, братцы, кого только не приходилось задерживать, а на такого козла впервые вышли». Пусть. Важно не посануть перед стаей. А для этого необходимо непрерывно воодушевлять себя, чтобы отвлечь дружинников от их прямых обязанностей. И еще массаж. Не дать закостенеть речевому аппарату, не позволить, чтобы окончательно свело говорильник, массировать его словами до полного их дружинников изнеможения. «Человека а не человека, размышляющего самостоятельно, то есть нетрадиционно, испугать или, что хуже, заживо убить мыслью о смерти невозможно, — вещал Потапов. Конечно, ужасает и даже огорчает смерть ранняя. У нее и прозванница другое — гибель.